Как сообщает южнокорейское информагентство Дюнам Ньюс, 30 ноября начались южнокорейско-американские военные учения «Визилент Эйс», направленные на отработку координаций действий во время войны. В них участвуют 5 подразделений при командовании американских тихоокеанских войск, в том числе 51-я боевая эскадрилья и авиация морской пехоты американской армии, 10 воинских частей южнокорейской армии, в том числе 20-я боевая эскадрилья и 38-й авиабатальон южнокорейских войск. Военно-воздушных сил. Серьезность в том, что эти военные учения нацелены на отработку способностей уничтожения нашего верховного руководства и ведущих стратегических ядерных сооружений. А командование по обороне Северо-Западных островов организовало 29 ноября военно-морские учения по артовселю у 5 островов на Корейском Западном море, представляющих собой самую горячую точку. Для морской пехоты южнокорейской армии ноябрь установлен месячником победы морской пехоты в честь дня артиллерийской перестрелки на острове Йонпён. Говорят, что до конца декабря все ее подразделения пройдут проверку боеготовности и проведут объединенные учения против северо страны.